Ленинград, сентябрь 1973 года. Детская художественная школа, где занимается Витя, находится в центре города на канале Грибоедова, в доме у Львиного мостика. Цой рисует вместе с другими учениками натюрморты. На столе преподавателя стоит ваза с фруктами: белый виноград, персики, яблоки. Волосы у Виктора, выгоревшие от солнца, почти рыжие. Он недавно вернулся домой из Кызыл-Орды, где гостил у дедушки. Между рядами ходит преподаватель, делая замечания. Он останавливается напротив Цоя и говорит: «Молодец, Витя. Вот здесь добавь темный тон. Пока в лидерах Цой. Думаю, что ему достанутся на десерт фрукты». Сосед Вити, хулиганистый мальчишка-ровесник, сидящий впереди Цоя, поворачивается к нему лицом и зло шипит: «Зря стараешься, Джапан. Все равно все самые известные художники — русские». Витя не обращает на него ровным счетом никакого внимания, продолжая рисовать. Такому внутреннему самообладанию можно позавидовать. К этому мальчика приучила частая смена школ в начальных классах. Сосед грозит Вите кулаком. —